Глава 35. Поцелуй. «Почему вы ее пропустили?» Голос Лешего стал грозным, и из кустов поглядывали испуганные филины и сойки. «Ну что ты ругаешься?» Вдруг раздался тоненький голосок кукушки Глафиры. «Подумаешь, девушка пришла. Она что, право разве не имеет на это? Видишь, какая целеустремленная?» Кукушка вылетела в центр полянки. «Ну что ж ты стоишь? Целуй ее, коли пришла. Да посмотри, красавица какая! Коса смоляная, брови соболиные, а глаза? Глаза словно омуты. Не то что у некоторых». Вот я чем угодно могла поклясться, что последние слова вредная птица адресовала мне. «Она права. Правило есть правило». Развел руками колдун Василий и отошел в сторону, а к девушке подошел Казимир и поцеловал ее в самые губы. И почему-то где-то в груди заворочилось что-то очень нехорошее и неприятное, отдаленно напоминающее ревность. Да, Леший был красив. Да, и его зеленые глаза сложно было забыть, как и бархатный глубокий голос. Но вот ревновать хозяина леса было крайне странно. Тем более, что он оставил меня тонуть в болоте. Влюбляться в такого бесчувственного болвана – последнее дело. Девушка стояла и недовольно смотрела вокруг. «Ну и почему эта нечисть лесная передо мной не преклоняется? Смотрите, я ведь лесавкой не стала!» Недовольно сказала она, разве что ножка не топнула. Но стоило ей это проговорить, как ее волосы сильно отросли, коса расплелась, а кожа стала бледной. «Что? Но почему?» Она оглядывалась по сторонам, ничего не понимая. «Потому что не было в твоей душе темноты. Да, только до тех пор, пока ты не поняла, что невестой Казимира стать можешь. Это испытание называется «Медные трубы». И немногие их проходят. Ой, немногие». Колдун Василий покачал головой. «А теперь пора тебе внук Элину поцеловать. Все же девушка особенная». «Я против. Это не гигиенично». Я сделала шаг назад от подошедшего ко мне Казимира. «Ты, значит, сейчас ее поцеловал? Потом меня будешь. А сколько до этого ты перецеловал? Нет уж, даже знать не хочу. Я отказываюсь тебя целовать. Мне противно. Открывай мне дорогу, и я пошла. Фиг с ним, со срубом. Я брезгливая. Давай открывай лес и выпускай меня». Я сложила руки на груди и топнула ногой. А ворон подошел к Лешему и похлопал того по плечу. «Как я счастлив, что к нам в лес принесло Элину», — проговорил он. «И удачи тебе, брат. Она тебе явно пригодится». И ворон приобнял русалку, что шла, неся под нос кренделями, и повел ее к столу, забирая его и отправляя один кренделек за другим в рот. «Что ж...» Леший зло посмотрел на меня и, не говоря больше ни слова, взял за руку и повел сквозь деревья, которые словно расступались перед ним. Вот только когда сквозь темные стволы начало виднеться поле, я побежала к выходу, пройти так и не смогла. И вроде я шла к выходу, но снова и снова оказывалась на одном и том же месте. Когда вместо луга я снова вышла к Лешему, нервы не выдержали. «Это твоих рук дело?» Я гневно посмотрела в бесстыжую зелень глаз и на секунду утонула в ней. «Просто лес тебя не выпустит, пока ты мне не подаришь свой поцелуй. Ты сорвала папоротник, а значит, обязана поцеловать меня». Он усмехнулся и подошел ближе, осторожно беря меня за подбородок и слегка поднимая мою голову вверх, а после медленно, не торопясь, опустился к моим губам, накрывая их своими. На удивление, губы Лешего оказались теплыми и мягкими, а еще сладкими, словно луговая клубника. И помимо воли я забылась полностью, растворяясь в поцелуе. Я словно снова оказалась в детстве, когда все просто и легко. Когда ты знаешь, что рядом всегда есть крепкие и сильные руки взрослых, которые обнимут и утешат. Когда солнце играет бликами на лесной лужайке, а вокруг поют свою песню кузнечики, перепрыгивая с травинки на травинку, и летают разноцветные бабочки. А ты просто сидишь закрытыми глазами, купаясь в ласковых лучах летнего солнца и слушаешь песни птиц в верхушках деревьев. Мне было так хорошо и спокойно, что к своему стыду стоило лишь ему прервать наш поцелуй, как я застонала от сожаления, и тут же мне стало стыдно за такое поведение и за свою слабость. Я настолько растворилась в этих чувствах, что совсем забыла, что нахожусь в лесу. Целую лешего, который совсем недавно целовал другую девушку. И, вспомнив это, я брезгливо вытерла губы руками. «Все, я пошла!» И, не глядя на Казимира, побежала прочь, сквозь деревья, которые на этот раз выпустили меня. И я оказалась на знакомой тропинке, а вдалеке виднелся простенький накренившийся домик колдуньи.